Однако тщательнейшее химическое исследование этого вещества выявило, что из всех его составных частей, разве что салициловой кислоте, можно приписать целебные свойства, а больше ничему. Вырабатывается салициловая кислота из ивовой коры, основного продукта питания бобров. На сегодняшний день химическая промышленность свободно изготовляет производные салициловой кислоты, притом совсем дешевым способом, в частности для широко распространенного аспирина. Таким образом, можно считать, что химия спасла бобрам жизнь. А в 1852 году за бобровую струю платили 720 марок. По тогдашним ценам огромные деньги. В сыром виде бобровая струя, изъятая из железы самца, весит от 50 до 170 граммов. В продажу она поступала в виде бурой, вязкой, сильно пахнущей пасты, смеси из различных масел, смол, жиров и салицила. Сегодня никто уже за этим снадобьем не гоняется, и никто не согласится платить за него такие деньги. Однако в немецком официальном прейскуранте на фармацевтические изделия, где разного рода пережитки еще годами перетаскиваются из издания в издание, в томе, вышедшем уже в 1962 году, все еще указана цена за бобровую струю – 1 грамм 55 пфенигов. Запах едкий, напоминающий валерьяну, вкус ароматный, горьковатый и острый. Можно прочесть в том же издании. Сильно пахнущим веществом, которое выделяют бобры из расположенных сзади желез, они маркируют определенные пункты своего охотничьего и жилого участка, чтобы бобры из других семей могли распознать, что это чужая собственность. Трапперы в Северной Америке очень быстро нашли способ, как приманить бобра к капкану. Достаточно только обмазать его бобровой струей, как начнут сбегаться со всей округи бобры, и, возмущенные чужим запахом, постараются перебить его своим собственным. При этом они непременно попадут в капкан. Уже по одному тому, что в средние века бобровые хвосты считались особым лакомством, и есть их разрешалось только дворянскому сословию, можно судить о том, как со временем меняются вкусы. Думаю, что сегодня немного нашлось бы любителей, кто согласился бы их отведать. Но что касается бобровых мехов, то они, как и прежде, остались вожделенной мечтой всякого франта. И в этом заключается третья беда бобров. Тело бобра сверху покрыто длинными остевыми волосками, намокающими в воде. Поэтому, выходя на берег, он выглядит всегда таким всклокоченным, словно мокрая щетка. Но зато подшерсток у него удивительно густой, теплый и мягкий, притом он красивого коричневого оттенка. Бобр тщательно натирает руками этот подшерсток маслянистым секретом из специальной железы, чтобы в воде он не намокал. Под водой длинные верхние волосы плотно прикрывают нежный подшерсток наподобие плаща. В шерсти задерживается воздух, и таким образом ни она сама, ни кожа под ней не намокают. Выйдя из воды, бобр никогда не отряхивается, как это делают, например, собаки, а проводя руками вдоль тела, как бы выжимает воду из своего плаща, чтобы поменьше влаги занести в жилище. Дабы беспрепятственно получить возможность добраться до бобровых шкур и бобровой струи, в прежние времена бобрам, помимо поедания рыб, инкриминировали еще и то, что они, строя плотины, умышленно затопляют луга и пастбища, да к тому же еще валят лес. Так, например, Фридрих Великий в 1765 году отменил все и всякие запреты на истребление бобра, так что всем, кому не лень, разрешалось отстреливать и отлавливать этих вредителей. В XVIII веке в Пруссии в течение целого столетия на них была разрешена свободная охота. Вскоре они там исчезли полностью, В Литве они тоже стали столь редкими, что уже в 1566 году цена бобра равнялась цене лошади.